Размышление о хороших деяниях и плодах. Оно охватывает две темы. А. Хорошие деяния. Б. Их плоды. Хорошие деяния. Это приложение усилий к подлинному воздержанию от убиения, присвоения чужого и распутства, а также действия тела, завершающие то воздержание при благих мыслях о пагубности тех проступков. Сие относится к четырем деяниям речи и к трем ума, разница лишь в названиях и обозначениях деяния речи и деяния ума. Так говорится в конкретных основах уровней. Если, соответственно, включая здесь объект, помысел, исполнение и завершение, взять примером путь кармы, отказа от убиения, то его объект – другое существо. Помысел – желание отказаться от убиения, осознав его пагубность. Исполнение – усилие подлинно воздержаться от убийства. Завершение – действие тела, полностью завершающее воздержание. На этом примере судите и об остальных хороших деяниях. Плоды. Они трояки. Первое. Созревшие плоды. Благодаря малым, средним и великим благам и великим благим деяниям рождаются, соответственно, человеком божеством сферы желаний или божеством двух высших сфер. Второе. Плоды, отражающие причины. И третье. Господствующие плоды. Противоположны плодам неблагих деяний. В 10 уровнях сказано. Благодаря этим 10 путям кармы устрашаются сансары и при отсутствии сострадания созерцают бессамостность, понятую из проповеди других, вследствие чего осуществляют плод шраваки. Также, если при отсутствии сострадания, не полагаясь на других, желают пробудиться собственными силами, совершенствуются в познании зависимого происхождения и становятся протека Буддами. Если же на основе тех путей, расширяя сознание, совершенствуются состраданием, с искусностью в средствах, великим стремлением, не отвергая ни одного существа, имея целью всеобъемлющее осознавание Будды, то осуществляют все уровни и параметры бодхисаттвы. Вследствие же постоянного усиления совершенствования в парамитах осуществляют все качества Будды. Все положения сего описания двух порядков десяти путей кармы с их плодами, ясно не освещенные в других источниках, изложены согласно замыслу конкретных основ уровней и собрания установленного.